Глава 29. Ника. Дан привез телефон, но поздно. Мы на 9 с Вадимом договаривались. Слишком поздно и слишком страшно снова нарушать затянувшееся молчание. Находиться в номере невыносимо без дела, я начинаю перебирать вещи. Придраться не к чему. Дан сложил их аккуратно. Кожа чешется под толстым слоем поплывшего тона. Выгляжу карикатурой в зеркале, решаю мыться, принять душ, немного разминаюсь. Снова бездействие. Я придирчиво изучаю поддельные документы, со вздохом прячу обратно. Качество парашное, обманет только лохов-обывателей, с другими не прокатит, сразу поймут, что это липа. Но других документов у меня нет, я слишком далеко от родных мест и не знаю никого, кто мог бы сделать годную ксиву. Не размахивать же на улице флагом с текстом, куплю документы на новое имя, недорого. С вещами полный порядок, деньги тоже есть, но с бумагой, где все расписано, сколько и за что. Мудак, даже не забыл добавить строчку восстановления девственности. Напротив суммы и заботливо указано название местной клиники, где можно сделать эту процедуру. Гандон. Шиплю себе под нос. Никого рядом нет, можно не сдерживаться. Лучше бы добавил денег на обследование на ЗППП. Совал в меня свой большой и грязный член без защиты. Первым делом завтра же пойду обследоваться. Проверюсь. Торопиться звонить Вадиму не стану. Нужно еще проверить, что с машиной. Этим как раз и займусь. Дан мог и соврать, что машина на ходу. Прокачусь, сама проверю. Постепенно вырисовывается план действий, которому я следую охотно. Когда знаешь, что и как нужно сделать, становится легче дышать. Тщательно собирая волосы под плотную сеточку, причесываю парик хорошенько, он даже кажется не таким дурацким. Самое необходимое и ценное на случай, если придется уносить ноги, собираю в рюкзак и покидаю отель уверенным шагом. Вернее, это снаружи уверенность, а внутри... Внутри меня куча перепуганных крольчат жмутся друг к другу где-то в углу клетки. Машина на стоянке. Колеса на месте, резина новенькая. Салон открывается ключом. Поворачиваю ключ в замке зажигания, сердце ёкает, вдруг не заведется. Раздается мерное тарахтение старенького мотора. Выдыхаю. Не обманул Дан. Выполнил все четко, как и сказал. Машина на ходу. Но звание Гандона с Дана снимать не буду. Хоть убей, Гандон. Просто так, Гандон. Мог бы извиниться, нахрапом мою невинность украл. Ясно же, что не шлюха. А если ему опытные шлюхи нравятся, то и не надо было лезть ко мне снова. Еще и целоваться лезет со скобами моими. Сам же сказал трэш-набор. Злюсь. Бессовестный. Пусть железки облизывает и примерзнет языком на морозе. Так кажется все по-старому. Будто и не было никакого Даниса в моей жизни. Не хватает сущего пустяка. Достаю из рюкзака браслет, закрепив на запястье. Силиконовый ремешок затерся темным о черные вещи. Дан оплатил номер на неделю. Трое суток я старательно восстанавливаю уверенность в своих силах и понемногу набираю смелости, совершая краткосрочные поездки и вылазки. Вадиму не звонила пока, выжидаю время. Столько времени ждал. Одни двое суток ничего не изменят. Я хочу убедиться, что это безопасно. Телефон включен и функционирует, на балансе есть деньги. Записываю свой номер, включаю мобильный интернет. Нужно хоть как-то разузнать, что творится в родном крае, что с фирмами отца. Они были заведены для отвода глаз, но отец был жадным до работы и денег, поэтому любое дело, начатое даже для отвода глаз, вел безупречно. Фирмы приносили неплохой доход. Сначала ищу по названиям фирм, проверяю сайты. По некоторым номерам даже звоню с пустяковой просьбой. Узнать цену за кровельные материалы или уточнить стоимость клининга для небольшой квартиры. Кажется, тут все работает. Отвечают исправно, не чувствуя подвоха в очередном звонке от клиента. Так, Калмыченко не дурак. Если прибрал к рукам все, чем владел отец, избавляться от работающего бизнеса не стал. Шарюсь по объявлениям. На той же улице, где находится наш дом, продается соседний. Выложен видеообзор улицы, территории. Жадно смотрю, выхватив кусочек знакомых очертаний. Сентиментально ноет в груди, в животе вдруг появляется пустота. Не думала, что буду скучать, но скучаю. Хотя обстановка постоянно была не самая спокойная, и люди ходили разные. В том числе сам Калмыченко и его прихвостни. Для них было в порядке вещей сунуться даже посреди ночи, если дело срочное, громко разговаривать, шутить грязно, стучать по светлому паркету ботинками, не разуваясь. До сих пор помню, как в детстве, однажды утром после очередного визита, я заметила, что мою любимую фарфоровую кружечку бирюзового цвета с золотой каемочкой превратили в пепельницу. Пепельницу, блин. Я просто забыла ее убрать вечером. Утром она уже стояла загаженная и выглядела для меня, будто туда накакали. Подавляя злость, ищу дальше. Калмыченко Руслан Тимурович. Вдруг сдох, думаю с надеждой, прежде чем нажать поиск. Вадим сказал, все изменилось. Вдруг Калмыченко просто сдох, а я не в курсе. Поисковый запрос обрабатывается меньше, чем за минуту. Калмыченко Руслан Тимурович с прошлого года является мэром города и в интервью делится скромными мечтами возглавить целый край. Я человек из народа, как никто другой, понимаю его нужды. Тошниловка. Нет сил слушать его. Просто нет сил. Человек из народа нашелся. Как протоптал дорожку, мразюка. Все под себя подмял. И мой папаша ему в этом помогал. Подчищал за ним хвосты, исправлял, придавал законный вид, искал лазейки. Откладываю телефон подальше и долго думаю перед тем, как позвонить Вадиму. Интересно, что он скажет? Холодок по венам струится, когда слушаю гудки. Их всего два. Алло. Это я, Ника. Говорить можешь? Моника. Голос Вадима звучит странно. Странно на фоне недавнего разговора, где он был скуп. Моника, наконец-то. Почему ты не перезвонила? Говорит с укором. Я ждал. Когда ты не перезвонила, я начал переживать. День, второй, третий. Я с ума едва не сошел. Позвонить тебе не мог. Как же я рад тебя слышать. Как же сильно я рад. Слышатся посторонние звуки, шорохи какие-то. Голос мужчины раздается, будто немного издалека, потом снова приближается. Здесь намного удобнее разговаривать, чем в кабинете. Слушаю тебя, Моника. Как ты? Я так скучаю по тебе. Хочу встретиться. Мы долго болтали. Чувства смешанные после разговора, но я все-таки согласилась на встречу.